вопрос, извините мне грубоватое выражение, огрел почти Бейли точно плетью, и вместо ответа он только повторил: «Кто такой мистер Роберт Кэмпбелл? Хм, да. Вы спрашиваете, кто такой мистер Роберт Кэмпбелл?» «Да», — сказал я. «Я хотел бы знать, кто он и чем занимается». «Он, как бы это сказать, хм, да. Где вы познакомились с мистером Робертом Кэмпбеллом? Как вы его зовете?» «Я встретился с ним случайно несколько месяцев тому назад на севере Англии». «Так что же, мистер Осбалдистон», — сказал, не сдаваясь Бейли, «вы знаете о нем ровно столько же, сколько и я?» «Не думаю, мистер Джарви», — возразил я. «Вы ему, как видно, родственник и друг». «Да, конечно. Нас связывает некоторое дальнее родство», — уклончиво отвечал судья. «Но мы редко видимся с той поры, как Роб отошел от торговли с котом, бедняга. С ним круто обошлись люди, которые могли бы отнестись к нему лучше, и они не заработали на этом ни полшиллинга. Многие сейчас жалеют, что в свое время вытеснили Робина с глазговского рынка. Многие предпочли бы, чтобы он и сейчас ходил с загуртом скота в 300 голов, а не во главе 32 скотов». «Все это ничего не говорит мне, мистер Джарви. Ни о звании мистера Кэмпбелла, ни о его образе жизни и средствах к существованию». «О его звании», — повторил мистер Джарви. «Он, понятно, шотландский дворянин, лучшего звания нечего и желать. А образ жизни? У себя в горах он, я полагаю, носит одежду горца, хотя, когда является в Глазго, надевает штаны. А что касается средств к существованию, какое нам дело до его средств, если он у нас с вами ничего не просит? Но сейчас мне некогда о нем судачить. Надо нам поскорее разобраться в делах вашего отца». С этими словами он надел на нос очки и углубился в просмотр документов мистера Оуэна, с которыми тот счел самым разумным ознакомить его без утайки. Я достаточно смыслил в этой области, чтобы оценить исключительную остроту и проницательность, с какой мистер Джарви высказывался о делах, предложенных на его рассмотрение. И надо отдать ему должное, он выказал редкую порядочность и даже широту натуры. Правда, он не раз почесывал за ухом, когда видел, каково сальдо в дебете его счета с торговым домом Осбалдистон и Трэшем. «Будут изрядные потери», — заметил он. «И честное слово, что бы там ни говорили лондонские толстосумы, а для маленького человека с соляного рынка в Глазго это тяжелый удар, пахнет большим дефицитом, придется выложить денежки из кубышки. Но что ж такого? Надеюсь, все-таки ваша фирма из-за всех этих передряг окончательно не прогорит? А если даже и кончится дело крахом, я никогда не дойду до такой низости, как эти вороны с Гэллоугейта. Пусть даже я и понесу убытки, не могу же я отрицать, что в свое время вы дали мне заработать не 1 фунт стерлингов. На худой конец я только, как говорится, приставлю голову свиньи к хвосту поросенка». Мне был не совсем понятен смысл поговорки, которой утешал себя мистер Джарви. Но я видел, что к устройству дел моего отца он относится с благосклонным и дружеским участием. Он предложил кое-какие мероприятия, одобрил некоторые планы Оуэна и своими советами и поддержкой значительно приободрил опечаленного представителя фирмы Осбалдистон и Трэшем. Так как я оставался при этом праздным зрителем, а может быть и потому, что я неоднократно делал поползновение возвратиться к запретной и явно затруднительной теме о мистере Кэмпбелле, мистер Джарви без особых церемоний спровадил меня, посоветовав прогуляться к колледжу, где я могу встретить молодых людей, которые умеют говорить по-гречески и на латыни, а если не умеют, то черт их знает, зачем же тогда тратится на них такая уйма денег. И где мне представится возможность почитать Священное Писание в переводе достойного мистера Захарии Бойда. Лучшей поэзии и быть не могло, так уверяли его люди, которые знают толк в подобных вещах или должны бы знать. Он, однако, тут же смягчил свою невежливость радушным приглашением вернуться и отобедать у него ровно в час в домашней обстановке. Будет бараний окорок, а может быть и заливное по сезону, но особенно он подчеркнул, чтобы я пришел ровно в час, потому что и он, и отец его декан всегда обедали в это время. Ни для кого и ни для чего на свете они не отступали от установленного правила.